Alhamdulillah, ussalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Продолжаем с вами серию лекций, посвященной теме шариатских законоположений, касающихся месяца Рамадана. И остановились с вами, и на прошлом уроке с вами говорили об одном из действий, нарушающих пост, а это половой акт в дневное время месяца Рамадана. Мы с вами прошли 4 вопроса, связанные с данной темой. Следующий вопрос, также касающийся темы полового акта в дневное время Рамадана, а это вопрос, должна ли совершать искупление женщина вместе с мужем. Если посмотреть на данный вопрос, мы увидим, что у женщины в данном вопросе есть два положения. Первое положение, если она совершила половой акт со своим мужем против своей воли и под принуждением, то в этом вопросе ученые поделились на 3 мнения. И более правильное мнение в данном вопросе, что на ней не лежит обязанность как искупления, так и возмещения данного дня, поскольку ее пост будет действительным. И это мнение Ашшафии, рахимахуллаху та'аля. Что же касается... Почему? Потому что она совершила половой акт со своим супругом против своей воли и под принуждением. А Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля не наказывает за те деяния, которые были совершены под принуждением. Второе состояние и положение, если она не была против этого и также добровольно согласилась на половой акт со своим супругом. И в этом вопросе 2 мнения среди обладателей знаний. И более правильное мнение в данном вопросе, что на ней не лежит обязанность искупления. Почему? Ибо пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не приказал мужчине, который пришел к нему и сообщил о том, что он совершил совокупление со своей женой, чтобы он приказал своей супруге совершить также искупительные действия. А оставлять разъяснение шариатского постановления на потом и откладывать его на потом во время его нужды недопустимо в отношении пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. И это мнение выбрал одно из мнений имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля, и это известное мнение Аш-Шафии, рахимахуллаху та'аля, в данном вопросе. Однако необходимо сказать о том, что такой женщине, которая совершила половой акт со своим супругом добровольно, не была против этого, на ней лежит обязанность восполнить этот день. Следующий вопрос, 6-й вопрос. Если близость имела место несколько раз в один день, нужно ли совершать в этом случае одно искупительное действие, либо несколько искупительных действий? За каждый половой акт нужно совершить по одному искупительному действию. В этом вопросе ученые говорят, если близость имела место несколько раз в один день, то человек совершает все равно только одно искупление. И это по единогласному мнению обладателя знания, как об этом сказал Ибн Абдельбар, а также Ибн Кудама, рахимахумуллаху та'аля. 7-й вопрос. Если человек вступил в половую близость в разные дни Рамадана, например, в первый день совершил совокупительные действия, потом во второй день, потом в третий день, то он совершает столько же искуплений, сколько и совершил полового акта. Поскольку каждый день поста – это отдельное поклонение. И это мнение маликитов, шафиитов и ханбалитов. 8-й вопрос. Тот, кто совокупился с женой через анальное отверстие, нужно ли ему совершать искупление или нет? Во-первых, необходимо сказать, что совокупление с женой через анальное отверстие является запрещенным. Более того, Ибн Аббас, радиаллаху анху, говорил, что это неверие в исламе. Поэтому это является неверием в исламе, улиязу билля. И поэтому, однако, если, например, человек совокупился с женой через анальное отверстие, нужно ли ему совершать искупительные действия или не? То есть кафара, которую мы упоминали на прошлом уроке, это освобождение верующего раба. Если он не сможет, то держать 2 месяца подряд пост. Если он не может, то накормить 60 неимущих людей. В этом вопросе ученые разделились на 2 мнения. И более правильное мнение в данном вопросе, что его пост портится, портится, это во-первых, и на нем лежит обязанность совершить искупительное действие, то есть кафара. Кафара. Это мнение Шафии, это мнение имама Ахмада, это мнение имама Малика, и это одно из мнений имама Абу Ханифа, потому что у имама Абу Ханифа, рахимаху тааля, два мнения в этом вопросе. Однако, более правильное, то есть мнение имама Абу Ханифа, рахимаху тааля, что на этом человеке также лежит обязанность совершить кафара, искупительное действие. Почему? Потому что это у ученых называется половым актом. То есть вот. А за половой актом мы знаем, что Всевышний Аллах Субхану Таля предписал для человека совершать кафара, искупительное действие. Следующий вопрос, девятый вопрос, касается вопроса трибадизма. То есть трибадизм, или по-другому можно сказать лесбиянство. Лесбиянство, то есть мусахака. Лежит ли на человеке обязанность за трибадизм или за лесбиянство, если женщина совершила с другой женщиной такое действие, как трибадизм, нужно ли им совершать искупительные действия или не нужно? В этом мнении среди ученых ханбалитского мазхаба и ученых шафиитского мазхаба разделились на два мнения. И более правильное мнение, что не нужно в таком случае женщинам совершать искупительные действия. Почему? Потому что это, то есть трибадизм и лесбиянство, не называется половым актом в шариате. И последний вопрос, касающийся темы полового акта, это вопрос, если кто встретил рассвет, будучи в половом осквернении, дозволено ему заходить в пост или не дозволено ему заходить в пост, мы говорим о том, что и кто встретил рассвет, будучи в половом осквернении, ему дозволено заходить в пост. И сообщается со слов жен пророка, саллиллахи алейхи, как Аиша, и также Умму Саляма, что посланник Аллаха, саллиллахи алейхи салям, встречал рассвет, будучи в состоянии осквернения после ночи, проведенной с женой. Затем он купался и начинал поститься. Хадис передал имам Аль-Бухари и Муслим. Также сообщается, что однажды Умму Саляму спросили о том, должен ли мужчина поститься, если он встретил рассвет, будучи в состоянии полового осквернения. Она сказала, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, встречал рассвет в состоянии осквернения после ночи, проведенной с женой, а не по причине полюции. Затем он постился и не возмещал этот пост. Эти хадисы указывают на то, что отсутствие большого омовения, то есть гусля, не делает пост человека недействительным, даже если он искупается после рассвета. На этом мы заканчиваем тему, связанную с половым актом. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфируку ва атубу илейк, ва джазакумуллаху хайра.